Хиневич Александр Юрьевич. «Путь к истокам». Книга пятая. «Неизведанные гати судьбы». Часть первая. «Неизведанные гати судьбы» — это пятая книга, в которой рассказывается о непростой жизни поселянского охотника Демида Ярославича на земле. Подробный рассказ о своей необычной жизни в обособленном таежном поселении, затерянном в урмане Алтайского Белогорья, был поведан Станиславу Ивановичу, чтобы попасть в команду космического корабля. Жизнь Демида Ярославича оказалась наполненной различными яркими, порою весьма фантастическими, но все же довольно познавательными событиями, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав эту книгу.